Личность и творчество Владимира Галактионовича Короленко. «Совесть эпохи, светлый духом, праведник» – так говорили о Владимире Галактионовиче Короленко 1853-1921 годы жизни современники. Его нравственный авторитет приравнивали к авторитету Толстого. Бунин, как правило, сдержанно отзывавшийся о писателях-современниках, говорил в одном из интервью о Короленко: «Радуешься тому, что он живет и здравствует среди нас, как какой-то титан, которого не могут коснуться все те отрицательные явления, которыми так богата наша нынешняя литература и жизнь». Когда жил Лев Николаевич Толстой, мне лично не страшно было за все то, что творилось в русской литературе. Теперь я тоже никого и ничего не боюсь, ведь жив прекрасный, непорочный Владимир Галактионович Короленко. Современники действительно видели в Короленко идеальный образ русского писателя, интеллигента, общественного деятеля. После февральской революции в беседе с Роланом Луначарский высказал мысль, что если в России надо было бы избрать президента, то он выдвинул бы кандидатуру Короленко. Чувство непоколебимого доверия вызывал Короленко и у Горького, считавшего его своим учителем. «Я был дружен со многими литераторами, но ни один из них не мог мне внушить того чувства уважения, которое внушил Короленко с первой моей встречи с ним. Он был моим учителем недолго, но он был им, и это моя гордость по сей день». Я готов поклясться, что Короленко очень хороший человек. Идти не только рядом, но даже за этим парнем весело, — писал Чехов. Ответить на вопрос, как из какого жизненного состава складывалась личность писателя и общественного деятеля, к каждому слову которого прислушивалась почти вся читающая Россия, во многом помогает автобиографическая книга Короленко «История моего современника». В самом начале ее Короленко пишет о своем отце, Галактионе Афанасьевиче, занимавшим должность уездного судьи в заштатных провинциальных городках, для которого поистине донкихотовская честность была привычной и естественной. Короленко приводит такой случай из его судебной практики. Галактион Афанасьевич вел процесс о наследстве. Судились богатый помещик, граф, человек с большими связями, и бедная вдова. Граф, вероятно, предложил судье взятку. Галактион Афанасьевич вспылил, застучал палкой, грубо его обругал и выгнал. Благодаря честности судьи процесс выиграла бедная вдова, сразу ставшая одной из богатейших помещиц в губернии. Попытка вдовы отблагодарить своего благодетеля также закончилась выдворением ее из дома. Тогда в отсутствие судьи она завалила всю его гостиную подарками, среди которых была огромная красивая кукла. «Когда отец пришел из суда, — пишет Короленко, — то в нашей квартире разразилась одна из самых бурных вспышек, какие я только запомню. Он ругал вдову, швырял материи на пол, обвинял мать и успокоился лишь тогда, когда перед подъездом появилась тележка, на которую навалили все подарки и отослали обратно. Но тут вышло неожиданное затруднение. Когда очередь дошла до куклы, то сестра решительно запротестовала, и протест ее принял такой драматический характер, что отец после нескольких попыток все-таки уступил, хотя и с большим неудовлетворением. «Через вас я стал таки взяточником», — сказал он сердито, уходя в свою комнату. Но говоря в истории моего современника о Галактионе Афанасьевиче, уже не как об отце, а как о представителе своего времени, Короленко отметит и другую сторону его личности. Будучи неизменно лично честным, он никогда не знал, что такое чувство вины за общественную неправду. Короленко вспоминает, как глубоко и искренне переживал его отец суровые обвинительные приговоры, но это были слезы сожаления о жертве закона, а не разъедающие сознание своей вины, как его орудие. Ответственности за плохие законы судья не испытывал, так как создание их не могло от него зависеть. Царь и закон также недоступны человеческому суду, а если порой при некоторых применениях закона сердце поворачивается в груди от жалости и сострадания, это стихийное несчастье, не подлежащее никаким обобщениям. Один гибнет от тифа, другой от закона. Несчастная судьба. Вся жизненная практика и все многообразное творчество Короленко – это трудный опыт соединения личной нравственности с тяжелым, разъедающим, но творческим сознанием ответственности за весь порядок вещей. Устойчивое равновесие совести, когда все в мире и общественных отношениях кажется раз и навсегда данным и неподвижным – это основное чувство, которое окрашивало раннее детство писателя. Определяющий тон отношений между отцом и матерью – любовь и доброжелательность. Пример социальной гармонии – отношения между его родственницей-помещицей и крестьянами. Крестьяне любят барыню, а она любит своих крепостных и заботится о них. Рано усваивает Короленко и религиозную веру отца, тоже простую, цельную и неразъедаемую сомнением, в соответствии с которой Бог всемогущ и справедлив, но на земле много торжествующих негодяев и страдающей добродетели. Это входит в неведомые планы высшей справедливости, и только. Кроме того, вера определялась и одной из важнейших особенностей индивидуальности Короленко, его способностью сочувственного восприятия природы. Одно из самых первых воспоминаний писателя о том, как он остался один в лесу и как заколдованный слушал то тихий свист, то звон, то смутный говор и вздохи леса, сливающиеся в протяжную, глубокую, нескончаемую и осмысленную гармонию. Вообще определение «осмысленный», «сознательный» — наиболее часто употребляемые в описаниях природы у Короленко. Владимир Соловьев в статье о Тютчеве противопоставляет два типа художников. Одни передают нам жизнь и душу природы, но при этом в уме своем убеждены, что она безжизненна и бездушна, что их чувства и вдохновение их обманывают. Для таких писателей одушевление природы в художественном произведении, когда на нее переносятся мысли и переживания человека, только лишь художественный прием. Другие же ощущаемую ими живую красоту природы принимают и понимают не как свою фантазию, но как истину. Короленко относится именно ко второму типу художников. Одно же из самых первых впечатлений Короленко стало для него истиной, которую он пронес через всю жизнь. Вероятно, поэтому дети в таких его произведениях, как повести «В дурном обществе», «Слепой музыкант» или рассказе «Ночью», осознают те первоосновы жизни, которые неведомы взрослым или забыты ими. Однако вскоре детское восприятие мира как законченного, неизменного и гармонического начинает меняться. Прежде всего это относится к сфере социальных отношений. Попав в деревню к дяде, он убеждается, что любовные отношения между помещиками и крестьянами не более чем красивые иллюзии. События же, связанные с отменой крепостного права, окончательно разрушили эту иллюзию. Кстати, Короленко был одним из немногих русских писателей, бывший свидетелем и писавший в своих произведениях о таких вехах русской истории, как отмена крепостного права и революции 1905 и 1917 годов. Не меньшее влияние оказало на него и польское восстание 1863 года. Именно в это время он впервые посмотрел на себя со стороны и задал недоуменный вопрос «Кто я?», а ответить на него было очень непросто. С самого детства Короленко был поставлен в ситуацию выбора. Причем это касалось даже того, что дается человеку вне его воли самим фактом рождения. Это относится, например, к национальности, социальному происхождению, вероисповеданию. По своей социальной принадлежности Короленко дворянин, но, как он пишет в истории моего современника, его отец никогда не стремился восстановить свои потомственно-дворянские права. И дети после смерти отца оказались без всяких реальных связей с дворянской средой, да, кажется, из какой бы то ни было другой. Далекой от какой-либо определенности была для Короленко и его национальная принадлежность. Его мать – полька, отец – украинец, состоявший на русской государственной службе. Детство свое Короленко провел в Житомире и Ровно, небольших городах юго-западной России, где национальные проблемы стояли особенно остро. Как писал Короленко в истории моего современника, в это время свелись в один клубок три национализма – польский, украинский, русский, из которых каждый заявлял право на владение моей беззащитной душой с обязанностью кого-нибудь ненавидеть и преследовать. Вероятно, поэтому Короленко станет врагом всякого национализма, видя в нем крайнее проявление узости взглядов и одностороннего мышления, а своей родиной назовет русскую литературу, которая оставила в стороне национальные споры и примирила их в общем лозунге «Свобода». И уже поистине междуполярным было положение юного Короленко, когда вспыхнуло польское восстание. Мать целиком на стороне польских повстанцев, отец считает восстание беззаконным и принимает участие в судебном следствии по делам восставших. Если добавить к этому, что отец писателя православный, а мать католичка, то нетрудно представить, сколь разнородным влиянием подвергался писатель с юных лет, и как непросто было делать ему тот или иной выбор. Короленко часто удачно подыскивал заглавия для своих повестей и рассказов, концентрируя в них основной символический смысл произведения, например, «В дурном обществе», «Слепой музыкант», «Без языка». Своеобразию его жизненной ситуации соответствует заглавие повести с двух сторон. Двойственность его социального положения, национальной принадлежности, противоположные политические влияния способствовали формированию у него редкого человеческого таланта, без которого немыслим и талант писателя, умение встать на точку зрения другого человека и увидеть мир сквозь призму его понятий, принципов, представлений. Отсюда же происходит и исключительная чуткость Короленко ко всякому проявлению догматизма, односторонности, будь то наивная вера народников в крестьянскую мудрость, идущая, как хорошо знал писатель по собственному жизненному опыту, от искренней, хотя и излишней головной теоретической любви к народу, или мечты террористов с помощью нескольких героев установить в России социальную справедливость, или надежды на железную историческую необходимость, благодаря которой осуществится гармония в человеческом обществе. Вообще современников поражало в облике Короленко, человека и писателя, сочетание трудносоединимых черт. Необычайная мягкость, доброта, стремление встать на точку зрения другого человека и одновременно твердость, непримиримость взглядов и мнений, решительность поступков, когда честь и совесть писателя требовали однозначных оценок и конкретных действий. В первые гимназические годы начинают разрушаться у Короленко и цельные, и непосредственные религиозные представления, усвоенные им под влиянием отца. Он знакомится с идеями шестидесятников или мыслящих реалистов, по терминологии Писарева. На Короленко, как и на героя его повести «С двух сторон», большое впечатление производят ходячие формулы механистического материализма, которые суммарно он излагает в истории моего современника так. Тен объясняет сильные страсти шекспировских героев, их пламенные монологи и неистово грубое ругательство тем, что предки Шекспира, англосаксы, набивали животы сырыми ростбифами и пивом. «Мысль, — говорит Фохт, — есть выделение мозга, как желчь есть выделение печени. Материя и сила, простейший атом и его механические свойства, слагаясь, дают все, что мы чувствуем, как душевные процессы. Разложите на составные части вдохновенный порыв. Останется такое-то количество атомов с их тяготением и ничего больше. Человек, машина и химический препарат вместе. Так его и следует изучать». Сознавая логическую силу этой точки зрения и в дальнейшем, Короленко чувствовал, что его собственное мироотношение не может уложиться в очерченные ею рамки. На протяжении всего своего творчества Короленко будет искать образы и формулировки, чтобы с двух сторон посмотреть на природу человека и ответить на вопрос, что же ее определяет. Биологические основы, рефлексы и инстинкты, сформированные в результате долгой эволюции всего живого, или присутствие в человеке высшего сознания той духовности, которая не выводится непосредственно из биологии и физиологии. Он сумеет встать на точку зрения шестидесятников, прочтет множество книг по биологии, физиологии, социологии, изучит Дарвина и Чернышевского, Вунта и Писарева, Спенсера и Михайловского. Чехов писал, что между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь из этих крайностей, середина же между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало знает. Мудрость, которую имеет здесь в виду Чехов, действительно была присуща Короленко. Притягательные истины философского позитивизма – это одна граница поля, другая – вера в высокий смысл идеальных человеческих стремлений и живое ощущение гармонии и красоты мира. И чем сильнее воспринимается противоречие между ними, тем напряженнее энергия мысли, требующей найти возможность для их синтеза. К последнему классу гимназии религиозные вопросы для Короленко утратили свою остроту. Не то чтобы я решил для себя основные проблемы о существовании Бога и бессмертия. Мой умственный горизонт заполнялся новыми фактами, понятиями, вопросами реального мира. Тому немало способствовал глубокий интерес к русской литературе, особенно к Тургеневу и Некрасову, привитый талантливым преподавателем гимназии Авдеевым. Реальная жизнь не удовлетворяла гимназиста Короленко так же, как и попытки найти замену ей в романтическом прошлом отошедшей казацкой жизни, в рыцарских временах Польши или блуждания во мгле призрачных, не подлежащих решению вопросов, бессмертия и вечной жизни. Все это заменили произведения русских писателей, где с одной стороны есть простые слова, которые дают настоящую непрекрашенную правду, а с другой сразу поднимают над серенькой жизнью, открывая ее шире и далее, озаренные особенным светом. Окончив гимназию в городе Ровно в 1871 году, одетый в сшитый местным портным костюм из какой-то очень прочной жесткой материи с желтыми миниатюрными букетцами по коричневому полю, Короленко приезжает в Петербург и начинает учиться в технологическом институте. Розовый туман вольной студенческой жизни, знакомств с идеальными студентами, участие в таинственных сходках, где молодые люди решают судьбы России, быстро рассеивается. И Короленко понимает, что свести концы с концами из-за отсутствия средств ему не удается. Учеба безнадежно запущена. А мнение дяди, что он за год жизни в Петербурге стал только хуже, справедливо. В 1873 году он оставляет столичный Петербург и поступает в Москве в Петровскую сельскохозяйственную академию, где с большим интересом слушает лекции Тимирязева, знакомится с действительно интересными, думающими студентами, увлекается статьями Лаврова и Михайловского. Глубокое понимание социологии Лаврова и Михайловского придет к Короленко позднее, пока же он усваивает представление о потенциальной мудрости народа, которая ждет только окончательной формулы, чтобы проявить себя и скристаллизовать по своему подобию всю жизнь. Мечта стать писателем почти полностью забывается, и он ищет путей сближения с народом и воплощения в жизнь народнических идеалов. В этом ему помогло само правительство. К 1876 году относится первое общественное выступление Короленко. Он написал и первый подписался под заявлением студентов Академии, где указывалось, что некоторые правила внутреннего распорядка для студентов оскорбляют в них чувство собственного достоинства. Последовало разбирательство, после которого студенты отказались от своих требований. Остались твердыми только двое – Короленко и его друг Григорьев. Короленко был исключен из Академии и выслан в Вологодскую губернию, но с пути возвращен и поселен под надзор полиции в Кронштадте. Вернуться в Петровскую академию ему не дозволили, и он поступает в третье учебное заведение – Горный институт в Петербурге. Но в 1879 году по ошибочному подозрению в сообществе с главными революционными деятелями Короленко выслан сначала в Глазов, а затем еще дальше в Березовские починки. Первый рассказ Короленко «Эпизоды из жизни искателя» был написан в 1879 году во время второй ссылки. А рассказ «Сон Макара», принесший писателю известность, в «Слободе Амга», в «Якутской ссылке», по-житейски самый трудный, но и самый успешный в творческом смысле, так как именно здесь были им задуманы и частично созданы многие его произведения. Причина, почему Короленко оказался в «Якутской ссылке», была далеко необычна. После убийства Александра II население России должно было принести присягу новому царю, однако от политических ссыльных потребовали, чтобы они принесли присягу каждой в отдельности и в письменной форме. Большинство ссыльных справедливо видело в таком акте пустую выдумку чиновников, гораздых на сочинение новых формальностей, и подписали присягу. Иначе отнесся к этому Короленко. После очень нелегких колебаний, размышлений и сомнений он отказался выполнить это указание и написал заявление, в котором прямо сказал, что совесть не позволяет ему дать обещание верности новому государю. Комментируя свое решение, Короленко писал в «Истории моего современника». «Оглядываясь на этот эпизод моего прошлого, я должен сказать, что тогда я поступил именно так, как этого требовала моя совесть, то есть моя природа и спокойствие, наступившее для меня тотчас после принятого решения, доказывало ясно, что в этом отношении я был прав». Требования личной нравственности и в этом случае оказались выше логики и практических соображений. Герой рассказа Короленко «Эпизоды из жизни искателя» тоже решает проблему личной нравственности, а искателем он назван потому, что не склонен идти по уже проторенным дорогам, хотя общее направление движения ему достаточно ясно – идти к униженным, идти к обиженным. Ищет герой рассказа и способа целостного восприятия мира. Важное место в эстетике Короленко занимает попытка определить специфику искусства, сопоставив его с наукой. Разграничивая роль искусства и науки в познании человека и общества, Короленко в одном из критических набросков 80-х годов писал, что движение человечества вперед без веры в смысл жизни, без логического разрешения противоречий, в которых мы так страшно запутались, невозможно. Наука же по природе своей тесно связанная с определенностью, отвечая на самые общие и важнейшие вопросы человеческого бытия, пока сжигает одну за другой свои окончательные формулы. В то же время искусство, имеющее дело с угадкой, с общими впечатлениями от жизни, не столь точными, но зато скорее уловимыми, хотя туманными, но все же различными, подвижнее, восприимчивее, менее связано логическим арсеналом, и потому среди хаоса и тумана оно способнее различить легкие, неясные еще очертания идеала, поддержать в человечестве веру, в смысл жизни и дать направление критической мысли. Целостное же познание возможно в том случае, если научные истины обогащаются открытиями искусства, и наоборот, художественное постижение мира и человека приобретает прочность и законченность, когда подтверждается научными открытиями. Именно такой способ целостного познания мира, хотя в наивной и декларативной форме, утверждал герой эпизодов из «Жизни искателя». Поэзия и статистика, цифры и рифмы, мечты и звуки, и вивисекция – все это уживалось во мне в удивительном согласии и гармонии. Стихотворения проливали свой мягкий свет на цифры. Цифры с дружеской солидарностью подтверждали неуловимые истины стихотворений. Числясь официально на естественном факультете, я изучал политическую экономию и статистику, писал лирические стихотворения, с увлечением возился с микроскопом, поглощал исторические монографии. Более 20 лет отделяет первую редакцию повести «Короленко. Слепой музыкант», вышедшую в 1886 году, от последней, которая не только значительно превышает ее по объему, но и во многом иначе трактует поставленные в первоначальной редакции проблемы. Годы раздумий над этим произведением потребовались Короленко потому, что интересующие его проблемы он хотел решить не только художественными средствами, но и научными, поставив художественные исследования на прочный фундамент философских, биологических, физиологических, социологических открытий. Достоинства и недостатки повести во многом объясняются именно этой задачей, которую ставили перед собой многие писатели XIX и XX веков. Что же заставляет страдать слепого музыканта? «Дразнищая тайна недостижимого светящегося мира», отвечал на этот вопрос автор повести в письме 1916 года. Или иначе, «дразнищая тайна некоего полного знания, недоступного конкретно Петру Попельскому и вообще всем людям». Действительно, как узнать, что такое свет, цвет, пространство, если для этого совсем нет никаких фактов, ибо человек слеп от рождения? Именно с этих вопросов начинается повесть Короленко «Слепой музыкант», в первой редакции которой одна из глав называлась «Интуиция». В первые же минуты после рождения ребенка мать испытывает не радость, а острое страдание. Страдает же она потому, что знает, ее ребенок родился слепым, хотя никаких фактов, из которых она могла бы сделать этот вывод, у нее нет. В осенний вечер слепой мальчик, его мать и Эвелина сидят на площадке перед домом. В это время по небу проносится метеор, оставляя за собой яркий след. «Что это было?» — спрашивает слепой, хотя он ничего не мог знать о происшедшем. «Он многое знает так», — утверждает Эвелина. «Так, то есть интуитивно, а не в результате логического соотнесения каких-либо конкретных ощущений, восприятий, представлений». Мгновению внезапного знания, по мнению писателя, предшествует сложный и длительный процесс, который проходит бессознательно, но это не означает, что он не может быть исследован. Во многих своих произведениях Короленко стремится так или иначе проанализировать процесс мышления. Так герой эпизодов из «Жизни искателя» пытается понять бессвязные речи неграмотного крестьянина Якуба и убеждается, что его бессвязные сентенции были лишь частью своеобразных, но стройных и закономерных процессов мысли – которым капризная судьба предоставила являться в виде звуков, тогда как остальные части тех же процессов, часто самые существенные в логическом отношении, оставались в уме старика. В своем последнем произведении «История моего современника» Короленко прямо утверждал: «Мысль, облеченная в точное понятие и слово, есть только наземная часть растения, но начало всего этого под почвой». То же самое писал Короленко в письме 1889 года, указывая, что цель есть не что иное, как сознанное стремление, корень которого в процессах бессознательных. Там, где наша жизнь сливается незаметно с необъятной областью вселенской жизни. В основе повести лежит серьезное изучение писателем научных трудов. Авторов некоторых из них Короленко назвал сам. Это английский психолог и физиолог Карпентер и русский социолог, критик и публицист Михайловский. Карпентер в своем труде «Основание физиологии ума» обосновывает понятие бессознательной мозговой деятельности. Для этого он приводит пример, известный каждому из повседневной практики. Человек хочет вспомнить имя, фразу или случай и, тщетно перебрав все средства, оставляет эту попытку как бесплодную. Однако проходит некоторое время, и, занятый совсем другими мыслями, Вдруг, неожиданно для себя и совершенно без всяких усилий, он вспоминает то, что казалось безнадежно забытым. Здесь Карпентер ценит наглядность следующего факта. Всякий, наблюдавший собственные умственные процессы, должен согласиться, что поскольку дело идет об его сознательном «я», поиски совершаются без него. Задача эта не доставляет ему ни удовольствия, ни неудовольствия, ни труда. В это время его сознательное «я» трудится, страдает, радуется по совершенно другим поводам. Анализируя процесс познания или прозрения героя, можно условно выделить в нем три стадии. Первое – становление разума. Сама по себе логика – элемент необходимый, но недостаточный для того, чтобы была открыта дорога к свету, к высшей правде. Второе – становление художника, музыканта. Язык музыки гораздо более конкретен, чем слово, так как непосредственно обращен к чувствам и одновременно более абстрактен, дает целостный образ. Не зря рационалистически мыслящий дядя Максим вначале не одобряет увлечение своего племянника музыкой. Музыка для него излишне иррациональна, он понимает только слова. И третья стадия – становление нравственности, человечности. Соединение этих трех стадий дает новое качество, новое синтетическое единство. Оно не равно арифметической сумме каждой из них и возникает неожиданно и бессознательно. Как внезапно и без воли сознающего «я» всплывает в сознании человека факт или имя, которые он до этого безуспешно старался вспомнить. Хотя внешний толчок был Петру Попельскому, сообщили, что у него родился зрячий ребенок. Бессознательное «я» — это не только процессы, которые не фиксируются сознанием человека. Оно во многом определяется тем, что Короленко называет наследственными представлениями. Не только физиологические инстинкты наследует человек от природы, утверждал Михайловский, подчеркивая, было бы, однако, ошибочно думать, что вся сумма знаний, чувств и желаний каждого человека дана его личным опытом. Опыт предков, без сомнения, производит в целом ряду поколений более или менее глубокие изменения в нервной системе, так что мозг новорожденного ребенка не есть табула раса. Человек, утверждает автор-повествователь в четвертой главе «Слепого музыканта», одно звено в бесконечной цепи жизни, которая тянется через него из глубины прошедшего к бесконечному будущему. И потому толчки природы, ее даровые откровения, доставляли ребенку такие представления, которые не могли быть приобретены личным опытом слепого. А его мозг из наследственных представлений и из впечатлений, получаемых другими путями, творил в темноте свой собственный мир. В первой редакции повести Петр Попельский в финале видел некий доисторический пейзаж. И по всему этому пейзажу было разлито нечто странное, какой-то особенный колорит, как будто говоривший слепому, что это лишь призрак, что если кто видел это небо и эту землю, то разве его предки, жившие за пределами тысячелетий? Наследственные представления не давали герою примириться навеки со своей слепотой и стали одной из причин его сознательной и бессознательной душевной работы. В повести Короленко при всей ее поэтичности все-таки дает себя знать достаточно жесткий рационалистический каркас, поэтому она может служить хорошим материалом для уяснения теоретических воззрений писателя. Повесть приобрела широкую популярность еще при жизни Короленко, была переведена на многие языки, хотя сам автор однажды назвал ее «увечной». Год публикации первой редакции «Слепого музыканта» 1886, вероятно, один из самых счастливых в жизни Короленко. Один за другим выходят рассказы и очерки писателя в наиболее популярных журналах и газетах. «Лес шумит» в «Русской мысли», «Сказание о Флоре» в «Северном вестнике». Очерки «Содержащая» в газете «Русские ведомости». В этом же году в Петербурге выходит первое отдельное издание очерков и рассказов. Корреспонденции Короленко и в «Волжском вестнике», и в «Русской мысли» становятся широко известными. В 1886 году он женится на Авдотье Семеновне Ивановской, с которой познакомился еще в 1875 году, и это был счастливый брак. У них рождается дочь Софья, которая потом стала его верной помощницей, секретарем, а после смерти писателя – редактором, издателем и комментатором его произведений. В этом же году Короленко избирается членом общества любителей российской словесности и знакомится с Львом Николаевичем Толстым. В идейной эволюции писателя конец 80-х годов характеризуется достаточно четким осознанием сильных и слабых сторон народничества. Для Короленко народничество имело гораздо более широкое основание, чем только конкретные теории Лаврова, Михайловского, Ткачева. После отмены крепостного права самые различные направления в русской общественной мысли, считает Короленко, обратились к народу. Центральное место народ занимал в учении славянофилов. Катков и консерваторы указывали на мудрость народа, который, по их мнению, сознательно поддерживает самодержавие. Для Достоевского народ был богоносец. Второстепенный писатель Златовратский, чьи произведения о народе оказали на юного Короленко определенное влияние, в повести «Золотые сердца» вывел интеллигента из народа, который говорит почти нечленораздельно, но все чувствует, что он знает что-то, неизвестное метущимся интеллигентам, и когда заговорит в нужную минуту, то скажет какое-то новое, настоящее слово. Короленко проводит параллель между этим весьма слабым произведением Златовратского и «Войной и миром» Толстого. Платон Каратаев тоже не может связать правильного предложения, но его краткие изречения Пьер Безухов вспоминает всю жизнь, стараясь истолковать их в каком-то таинственном и почти мистическом смысле. В «Слепом музыканте» Короленко доказывает, что большая часть мыслительных процессов происходит бессознательно, интуитивно, инстинктивно. Результат их далеко не всегда может быть выражен в слове, а Петр Попельский многое понимает так. Может быть, конкретный, объякутившийся крестьянин Захар Цыкунов, знавший не более трех десятков слов и послуживший прототипом героя рассказа «Сон Макара», обладает какой-то глубинной мудростью, но только молчит, так как он без языка. Крестьян-мудрецов Короленко не изображал. «Сон Макара» — произведение о справедливости и милосердии в христианском истолковании этих слов. С точки зрения справедливости, олицетворяемой великим Тойоном, Макар темен и дик, а жизнь его неправедна. С точки зрения милосердия, которую представляет сын великого Тойона, он человек, его можно понять и простить. Наивные, неосознанные, рефлективные порывы и поступки простых людей в рассказах Короленко находят свое воплощение в стремлении к вольной волюшке, в непосредственных, нелогичных поступках. Они не дают его героям окончательно смириться. Соколинец. Покориться неправедному закону. Яшка. Заставляют совершать парадоксальные поступки, борясь за справедливость, даже не веруя в возможность ее достижения. Убивец. Это по существу антропологический, естественно-научный взгляд на человека, близкий к позитивизму. Если брать все художественные произведения Короленко в совокупности, то в них можно выделить два типа людей из народа. Первый характеризуется четкой социальной определенностью. Взгляды и обычаи этих персонажей тверды, непоколебимы, мнения однозначны и неизменны. Самый яркий пример этого типа – Тимоха из «Марусиной заимки». Он крестьянин, пахарь, и в какие бы условия Тимоха ни был поставлен, он будет реализовывать свой социальный облик. Вот почему он сопоставляется с героем былины Микулы Селениновичем. С другой стороны, этот почти эпический герой не более как пахарь-автомат. Его твердость и непоколебимость имеют и оборотную сторону – невозможность изменения, развития. Соответственно, если говорить о нем как о личности, то его основное свойство – неспособность к рефлексии. Вопрос, почему он живет именно так, а не иначе, почему следует этим взглядам, а не другим, ему никогда не может прийти в голову. Его жизнь – это нерассуждающая инстинктивная деятельность. Но что особенно характерно для произведений Короленко, инстинкт здесь не есть выражение биологической сущности, а исключительно следствие глубоко вкорененных социальных норм. Другой тип человека из народа представлен в таких произведениях, как «Чудная», «Федор Бесприютный», «Без языка». Писатель изымает своего героя из привычной для него социальной среды, члены которой характеризуются устойчивой системой представлений, определенными ценностями, ориентациями, привычными моральными критериями, и погружает его в среду с иной системой представлений, причем для Короленко в данном случае важно не простое противопоставление тех или иных взглядов, понятий, мнений, а изображение того, как человек, сталкиваясь с иными принципами миропонимания, начинает задумываться, а иногда даже приходит к пониманию относительности своих собственных взглядов и мнений, ранее казавшихся ему совершенно неоспоримыми. Так герои Короленко попадают в ситуацию, когда они видят себя как бы со стороны и начинают задумываться над тем, что ранее не могло быть даже предметом их размышлений. Бесспорное становится для них спорным, абсолютная истина – односторонней и неполной. Не от незнания к знанию идут персонажи произведений Короленко, а наоборот. Все знания и все понимания сменяются вопросами, сомнениями, анализом, что для Короленко всегда означает более высокую ступень понимания сложности жизни. Промежуточное положение между этими двумя типами занимает герой одного из лучших рассказов Короленко «Река играет». Обычно идейным центром его считается глава, где рассказывается, как в минуту опасности, когда взыгравшая река грозит унести паром, Тюлин сбрасывает с себя обычную для него лень, апатию, покорность судьбе и обстоятельствам. Он становится решительным, твердым, способным принимать единственно правильные решения. Но вот опасность миновала, и вместе с ней гаснет его волевой порыв и активность. Этот эпизод для Горького, очень высоко ценившего рассказ «Река играет», был символическим выражением русского национального характера. По его мнению, Тюлин убийственно похож вообще на русского человека, героя на час, в котором активное отношение к жизни пробуждается только в минуты крайней опасности и на краткий срок. Замечание Горького надолго определило толкование рассказа, но не исчерпало его. Вопрос в начале и конце рассказа, почему вечно страждущий с похмелья Тюлин и окружающие его крестьяне кажутся автору-повествователю, человеку книжному, как он сам себя определяет, таким родным и близким, а по-своему образованные книжники-начетчики с их спорами об истинной вере произвели на него впечатление безотчетной тоски и разочарования, дает возможность расширить проблематику рассказа. Важное место в этом произведении занимают размышления одного из героев о том, сколь различные, даже прямо противоположные нравы жителей трех близлежащих деревень. Что не город, то, говорят люди, норов, что не деревня, то обычай. Но, несмотря на эту несхожесть и противоположность, герой относится к ним с уважением, пониманием или добродушно-насмешливой улыбкой. «Ну где еще, — думалось мне, — найдется такая терпимость к чужим обычаям?» — задает риторический вопрос автор-повествователь. Отношение Тюлина к окружающим отличается тем же добродушием, искренностью и бессознательным юмором, в основе которых лежит способность признать справедливыми даже взаимоисключающие точки зрения. Отношением человека к чужим или непривычным для него правилам поведения, взглядам, обычаям определяется для Короленко его умственное и нравственное содержание. Именно по этому принципу противопоставлены в рассказе обитатели ветлужских деревень и уреневские начетчики, с которыми встретился рассказчик на Светлояре. В то время как представители других религиозных толков охотно вступали в полемику, уреневцы держались свысока, пренебрежительно, и в споры ни с кем не вступали. Они твердо были уверены в том, что единственно правильно и окончательно решили все вопросы, а вся святость сосредотачивалась только в их среде. Полное отрицание любых других взглядов и обычаев, суровость, пренебрежение и надменность по отношению к людям не из своей среды – вот что отличает их от добродушных и снисходительных ветлужан. Уреневцев никто не любит, но их все боятся. И главное – подчиняются. Мудрый скептицизм, благотворное сомнение, умение признать справедливыми самые несхожие мнения оказываются слабее прямолинейной, однозначной, но стойкой, нерассуждающей веры, упрощающей реальную сложность жизни, но всегда дающей ощущение силы как исповедующим эту веру, так и тем, кто с ними сталкивается. Их власти подчиняется и Тюлин, и окружающие его крестьяне, и хотя симпатия автора на стороне ветлужан, он отдает должное и позиции уреневцев. Вопрос о соотношении нерассуждающей веры, дающей силу и сомнения, двигающего мысль и предостерегающего от окончательных и однозначных решений, остро был поставлен Короленко годом раньше в философской фантазии «Тени». Мудрый Сократ, справедливо полагавший, что его отказ от побега и смерть поселят новые сомнения и заставят задуматься сограждан о справедливости исповедуемых ими правил и взглядов, после смерти в мире теней встречается с богатым кожевником, которого, подобно уреневцам, никогда не посещали никакие сомнения относительно безусловной истинности своих нравственных норм. Спор Сократа с кожевником представляет собой тонкий социологический анализ того, как нравственность, привитая человеку средой, становится уже не только системой взглядов и рациональных оценок, сколько инстинктом, перед которым бессильны самые справедливые доводы разума. В споре с ним побеждает, конечно, Сократ, но вопрос, который задает Сократу Кронит, смущает самого философа. Какой смысл в том, что взамен веры, хотя и устаревшей, и не отвечающей современности, но дающей людям силу уверенно совершать поступки, он предлагает одни лишь сомнения? Они способствуют продвижению к истине, но разрушают спокойную уверенность в себе, ведут к пониманию относительности любых идеалов и нравственных правил. Вечная ночь неисходных сомнений, мертвая пустыня, лишенная живого духа веры, вот к чему, по мнению Кронида, ведет скептицизм Сократа. Парадоксальный ответ, который находит Сократ, звучит не только в его словах, обращенных к Крониду, но и в предшествующем им аллегорическом рассказе о сыне, потерявшем отца и всю жизнь искавшем его. Не раз хотелось вечному скитальцу признать своими родными людей, даривших ему приют и ласку. Но проходило время, он замечал у приютивших его людей черты несовершенства и покидал гостеприимный кров. Так стремление найти родного отца, то есть идеал, побеждало желание окончательно принять удобную и привычную веру. Поэтому неудовлетворенность, непрестанное сомнение в открытой истине, нежелание превращать в веру, тщательно оберегаемую от разрушительного анализа, и являются твердым основанием того, что истина, часто кажущаяся иллюзорной, все-таки существует. С другой стороны, во многих своих произведениях Короленко исследовал, как идея превращается в веру, теория в строгий устав идейного монастыря, частичное знание в абсолютную истину, объясняющую весь мир. Причем в равной степени это относится и к правдоискателям из народа, и к правдоискателям-интеллигентам. Короленко, в отличие, например, от Толстого, был писателем, которому не свойственны резкие идеологические сдвиги. Поэтому его ранний рассказ «Чудная» можно соотнести с одним из последних его произведений «Письмами к Луначарскому». Элементы революционного сектантства он отмечал и у народников, и у иных деятелей революции 1917 года. В письмах к Луначарскому он подчеркивал, что отсутствие гласности не может оправдываться никакими, даже революционными обстоятельствами, резко выступал против идеи классовой морали, против максимализма большевиков, с которыми он встречался, ожидающих наступления в самом ближайшем будущем коммунизма и потому не желающих считаться с реальностью. Красота и сила духа, отстаивающих свою идею героев Короленко, парадоксально контрастируют с узостью и догматизмом их мышления. Так революционерка Морозова из рассказа «Чудная» похожа на барыню Морозову из статьи «Две картины», смело идущую на муки, отстаивая двуперстное крестное знаменье, тяжелое страдание перенесет несгибаемый Яков Стукольщик из рассказа «Яшка». За измышленный им совершенно фантастический прав закон. Погубит себя убивец из одноименного рассказа, поверив в изуверскую теорию Безрукова. Чуть не погибнет симпатичный Пурана из философской притчи «Необходимость», подчиняясь абсолютизированному им закону необходимости. «Ты знаешь немногое, а думаешь, что знаешь все». Эти простые слова могли бы стать эпиграфом ко многим произведениям писателя. Но наиболее глубоко проблема человека и идеи исследуется в итоговой книге писателя «Истории моего современника». Автобиографическая проза, к которой ранее тяготел Короленко, оказалась именно тем жанром, в котором писателю удалось соединить интерес к малоисследованным областям человеческой психики, интуиции, подсознанию, с социологическим анализом личности и общества, изучению самих законов мышления. В истории моего современника, над которой писатель работал с 1905 года и до последних дней жизни, Короленко показал, как со сменой усвоенной его героем системы представлений меняется и открывающаяся ему действительность как идеологическая призма, через которую его герой смотрит на мир, определяет восприятие этого мира. Готовя полное собрание своих сочинений, в 1914 году Короленко все свои произведения разделил на четыре большие группы – «Сибирские рассказы», «Южно-русские рассказы», «Аллегорические произведения», «Публицистика» и «Воспоминания о писателях». И каждый том включал в себя произведения из всех четырех групп. При всей странности такого состава томов, против которого, например, резко восстал Чуковский, в этом была своя логика. Короленко считал, что его художественные произведения по-настоящему не могут быть осмыслены вне его публицистики, а «Воспоминания о писателях» также насыщены философским содержанием, как и его аллегорическое произведение. Действительно, способность к рефлексии – одно из определяющих качеств наиболее близких автору героев, будь то крестьянин или интеллигент. В публицистике, исследуя общественное сознание, Короленко формулирует понятие социальной рефлексии. В страшных по используемому материалу «Дневники людей, приговоренных к смерти», очерках с контрастирующим их содержанию названием «Бытовое явление», аналогично рассказ трагической фабулы называется «Нестрашное», писатель так раскрывает этот термин. Борьба мнений, партийное самоопределение, партийные споры и сталкивающиеся внутри оппозиции программы составляют в глазах всякого политически просвещенного правительства элемент социальной рефлексии, которая уже сама по себе ослабляет дикую страстность борьбы, обращая ее от непосредственных импульсов в сферу мысли, колебаний, сомнений, изучений. Короленко был художником, мыслящим социально, и социологом, умеющим отвлекаться от излишне рационалистических, сухих схем. Как художник он был способен доверять своему непосредственному чувству, а социологическое мышление позволило ему избежать обычной пристрастности участника событий, выявляя их внутреннюю историческую закономерность. Публицистические статьи Короленко нередко становились крупными явлениями общественной жизни и одновременно яркими вехами его биографии. Именно Короленко и Толстой привлекли внимание всей читающей России к голоду 1891-1992 годов и многим способствовали борьбе с ним. Короленко спас целый народ, Ватяков, от огульного и ложного обвинения в совершении убийства с ритуальной целью, опубликовав серию статей о молтанском деле. В статьях «Несколько мыслей о национализме», декларация Владимира Соловьева, он четко сформулировал разницу между патриотизмом и национализмом. Он первым в русской печати выступил с правдивыми и яркими картинами того, как усмиряются крестьянские волнения. На события 9 января 1905 года большой статьей удалось откликнуться только Короленко, прозорливо сказавшему, что события «Кровавого воскресенья» первый крутой излом нашего горизонта, за которым, быть может, в загадочном тумане уже рисуются другие, и выше, и обрывистее, и круче. Человек редкой доброты и мягкости, Короленко с решительностью и непоколебимостью борца и гражданина отстаивал мысль, что в обществе должна быть такая нравственная температура, которая способствовала бы затвердеванию добродетели. Близкий Короленко человек, сотрудничавший с ним в журнале «Русское богатство», критик Горнфельд, проницательно заметил, что личности творчества Короленко составляют редкое художественное единство. О лучшем произведении Короленко едва ли возможны споры. Лучшее его произведение не «Сон Макара» и не «Мороз», не «Без языка». Лучшее его произведение он сам, его жизнь, его существо. Лучшее не потому, что моральное, привлекательное, поучительное, но потому, что самое художественное. Личности творчества Короленко являли собой новый тип человека и художника. Его произведения опережали свою эпоху. Вероятно, именно сейчас наступает тот период, когда творчество Короленко может быть осмыслено во всем его многообразии и глубине. Аверин.